Глава вторая. Стальная встреча. Вглядитесь, вглядитесь. Сперва узрите друг друга, затем либо ударьте друг друга, либо пройдите мимо. В белом коридоре, лишённом окон, была лишь надпись на стене. Она гласила «БФ-2». Это второй подземный уровень японского УКАД. И коридор пролегал перед отделом разработок. В центре коридора находилась зона отдыха с диванами и торговыми автоматами. Перед автоматом, выдающим кофе, стояла женщина, уставившись в пол. Ее длинные седые волосы свисали до груди лабораторного халата, к которому крепился бейдж с надписью «Цукуеми Сидзуру». Она отхлебнула холодного кофе с пластикового стаканчика в руках. «Что происходит?» «А в чем дело?» – неожиданно спросил женский голос. Цукуеми резко обернулась и увидела того, кто шагал по коридору. «Диана Зонбург. Что-то случилось?» Диана нарядилась в черный костюм и несла коричневый бумажный пакет. «Я слышала, вы днем отправляетесь в Канда, чтобы вернуть устройство для исследования Георгиуса». «А?» «О, значит, разговор об этом достиг высших чинов?» Директор Ашира выступал против идеи, но наши младшие сотрудники предложили сделать для него взамен эротическую игру. «Выходит, загадочное концептуальное оружие стоит столько же, сколько и игра для взрослых? Только если измерять валютой Ашира. Что более важно, что ты здесь делаешь?» Цукуеми допила свой кофе, тогда как Диана сжала бумажный пакет в руках. «Я только что купила купальник в магазине наверху и прогуливалась по УКАД на пути назад». «Купальник. Как расточительно». «Нет, это часть моей инспекторской работы. По-видимому, отряд Левиафана послезавтра отправится в тренировочный лагерь на внутреннем море. Поэтому я буду их сопровождать. Это работа. Позволь мне еще раз доходчиво объяснить. Это работа». «Ну, это весьма расточительная работа». «Ты мне не веришь?» «Спасательный круг, оттопыривающийся с твоей сумки, вызывает сомнения». «Это не спасательный круг. Это пляжный матрас, чтобы лежать на нем, попивая напитки». «Насколько расточительно ты распоряжаешься временем?» — вскрикнула Цукуеми, перед тем, как вздохнуть и глянуть на Диану, поправляющую содержимое сумки. «Была бы я на 5 лет моложе, то поехала бы с вами». «А-а, мне только что послышалось. Кажется, я услышала номер в 10 раз меньше нужного». «Тебе следовало рассмеяться. Но глядя на тебя и доктора Джао, подумываешь, что техники омоложения и долголетия весьма неплохи. Я, правда, была уже на пути к старости, когда присоединилась к УКАД». «Ха-ха, но ты решила остаться с Лоугиром, верно?» После небольшой паузы Цукуеми кивнула и прищурилась. «Да, у меня есть дочь, так что я не могу подвергнуться омоложению», — сказала она. «Ты слыхала? Мою дочь похитили. И по слухам, это сделал тот самый Тифон, бог войны третьего гира. Но они, должно быть, ужасно разбираются в людях, раз похитили ее». Диана хранила молчание, но ее лицо немного смягчилось. Кончики её брови опустились, и она кивнула. «У меня нет детей, так что я не особо тебя понимаю». «Это ничего. Я не сомневаюсь, что в каждой женщине есть часть, которая сможет понять». Цукуеми в ответ горько улыбнулась. Её сумку и пиджак обнаружили на месте падения летающего объекта прошлой ночью. Её, вероятно, случайно затянуло в концептуальное пространство, но... Диана промолчала. «Не смотри на меня так. Все нормально. Эта девочка так просто не умрет. После всего, что эта дурочка сделала для того, чтобы меня ослушаться и поступать по-своему, она не пропадет». «Я вижу, ты о ней переживаешь. Давай оставим». Горькая улыбка Цукуеми расширилась, и Диана кивнула. В какой-то момент до них донесся новый женский голос. «Я не уверена, что вам двоим следует разговаривать о третьем гире так открыто». Диана узнала голос. «СФ?» Она наклонила голову огляделась и обнаружила СФ. Та стояла боком в небольшом проеме между торговыми автоматами. «А СФ? Ты набралась каких-то странных привычек после форматирования под японский язык? Почему ты зажата в этом узком пространстве?» «ТС, непрерывное наблюдение за Итару-сама является одной из моих обязанностей. Но он вышел за пределы моих сенсоров. Я пришла к заключению, что он созерцает небо с угла крыши. И это место едва в пределах диапазона? ТС, я пришла к заключению, что это опасная ситуация. Я была на обратном пути после утилизации некоторого мусора в подземной мусоросжигательной печи. И впервые бы его потеряла, если бы оказалась немного медленней». Цукуеми переводила взгляд между СФ, зажатой между торговыми автоматами, и Дианой, стоящей рядом с ней. «Выходит, это и есть хваленое немецкое качество? Всему виной местное форматирование». Диана в отрицании замахала руками и глянула на СФ. «Мне стоит пойти и попросить Итару спуститься с крыши?» «Тесс, однако в этом нет необходимости. Согласно статистике, он никогда не занимается одним и тем же делом подолгу. Следовательно, я пришла к заключению, он скоро вернется в свой офис. До этих пор я останусь здесь в режиме ожидания. Его аномальные действия, скорее всего, вызваны размышлениями о предстоящем пути Левиафана». «И правда, у него привычка выходить на воздух во время раздумий». Замечание Дианы заставило СФ наклонить голову между торговыми автоматами. «Эту информацию стоит добавить к моим записям». «А ты не знала? Когда мы все оказывались в тупике, меня обычно тащили наружу. Как он, так и еще кое-кто, кого я хорошо знаю». «Кто это был?» – спросила Цукуеми, но Диана в ответ лишь слабо улыбнулась. «Если вы продолжите двигаться вперед, то рано или поздно кое-куда прибудете. Ты тоже это запомни, СФ, и не оставляй больше Итару одного. Тесс, я постараюсь никогда больше его не оставлять, когда он размышляет». СФ поклонилась между торговыми автоматами. «Моя способность к ожиданию бесконечна, но я никогда не позволю себе его оставить». Солнце поднялось высоко в небе. Под его лучами выстроилось несколько больших строений. Все эти здания принадлежали школе. Солнечный свет заливал обширный кампус, и между кампусами шагали ученики в летней форме. Большинство направлялось к общежитиям или по делам клубов. Некоторые держали в руках выпускные тесты. Среди их всех пара человек сидела в центре кампуса перед зданием школы. На лужайке, у выпирающей из школьного корпуса библиотеки, расположились 4 ученика. 3 носили мужскую форму и 1 – женскую. Это были Саяма, Сензи, Изума и Казами. Между ними стояли огромная многоуровневая коробка Бента и небольшая многоуровневая коробочка. Сидя рядом с черной папкой, Сензи потянулась к меньшей коробочке. Она подобрала палочками крокет и протянула его Саяме, который был от нее справа. «Вот, Саяма-кун, на этот раз я даже сама сделала наполнитель». Едва взяв ее в рот, Саяма тщательно прожевал и проглотил котлету. Увидев неуверенный взгляд Сензи, он на секунду задумался и затем произнес: «Да, превосходный вкус, Сензи-кун». «Надо же, я рада. Я почти ощутила, как внутри меня исчезает ужасный утренний слух». Она улыбалась и ухватила новый крокет. «Чтобы их приготовить, я воспользовалась кухней-столовой. И в этой содержатся какие-то странные листья, которые, по словам старушки Томы, станут хорошим секретным ингредиентом. Она сказала, они растут только на ее балконе». «Хм, мне кажется, я понимаю, почему в этой столовой столько постоянных посетителей. Я бы предпочел не знать больше никаких подробностей». Саяма приятно улыбнулся под солнцем, а щеки Синдзи слегка покраснели. Казами и Изума напротив взирали на них полуприкрытыми глазами. «Хоть я и знаю правду, странно видеть их флиртующими в мужской форме». «Не могу поверить, что они так себя ведут после слуха, начатого этим утром». Они оба наклонили голову, но Синдзи продолжала кормить Саяму. Несколько девушек из проходящих мимо учеников опустили головы в сторону Казами. «Здравствуйте, Казами-сан!» Когда она подняла взгляд и кивнула в ответ, они снова поклонились и ушли. На ее самодовольном кивке Изума выдала восхищенный взгляд. «А ты довольно популярна!» «Хе-хе, это потому, что я единственная, кто может остановить тебя и Саяму!» Как раз тогда их поприветствовало больше людей. Мимо проходила парочка парней в растрёпанной форме. «А, Казами-сан, доброе утро!» Они тут же прикрыли лица своими открытыми сумками и быстро убежали, оставив за собой лишь порывы ветра. После паузы Изума кивнул безо всякого выражения. «Чесота, я останусь с тобой, несмотря ни на что. Так что расскажи, что случилось. Только честно». «О чем ты говоришь? Я не делала ничего особо ужасного». «А?» — сказала Синдзи. Она взялась за нос и изобразила жест, словно с него что-то капает. «Кап-кап?» «Синдзи-кун, даже милое звукоподражание не сможет это смягчить. Так что даже не пытайся. Теперь, Казами, по поводу прошлой ночи». Казами замерла, когда услышала фразу «прошлая ночь». После небольшой паузы она осмотрелась по сторонам и кивнула. «Ты о Хиберюдзи? Не переживай. Я позвала его через классного руководителя. Поэтому он скоро будет тут. Что более важно, вроде бы Сибил связывалась с тобой этим утром». Она перевела дух. «Ты слышал, что дочку директора Цукуями похитили, да?»